«Никол, ты?» Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным. «А я, Алеша, к Найтурсам ходил», — пояснил он, и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок. «Что ж, дело доброе. У него мать осталась. И еще сестра. Видишь ли, Алеша, вообще...» Турбин покосился на Николку и более расспросом его не подвергал. Полпути братья сделали молча, потом Турбин прервал молчание. «Видно, брат швырнул нас, Петура, с тобой на малопровальную улицу, а? Ну что ж, будем ходить. А что из этого выйдет, неизвестно, а?» Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил, в свою очередь, «А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В малопровальной?» «Угу», — ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.